Глава 1265. Возвращение. Манхао переместился в звездное небо, где в окружении черного тумана принял позу лотоса. В то же время в густой черноте на значительном расстоянии от континентов внизу за Манхао наблюдал привлекательный молодой человек в длинном черном халате. Его волосы едва заметно колыхались, почему-то казалось, будто он сам был частью звездного неба. Лишь считанные единицы могли почувствовать его присутствие. Им оказался никто иной, как Цзи Дуньян с Девятой горы и моря. Как только Манхао отправился на Восьмую гору и море, он последовал за ним. Несмотря на некоторые колебания, глаза Цзи Дуньяна блестели. Он уже 3 дня следил за Манхао, и сейчас на его губах играла тень улыбки. Этот Манхао тот еще хитрый лис. Проклятие Седьмой горы и моря весьма проблемная вещь, но у него не должно возникнуть с ним сложностей. Цзи Дуньян с решительным блеском в глазах сделал шаг и слился с темнотой. После его исчезновения Манхао остался парить в позе лотоса над кланом Мэн. Несмотря на черный туман, он с блеском в глазах смотрел на то место, где недавно находился Цзи Дуньян. Проклятие оказалось весьма сильным, но, как и сказал Цзи Дуньян, для Манхао оно не представляло особой сложности. 3 дня назад, когда он уже был готов рассеять туман, его внезапно посетило чувство опасности, исходящее из звездного неба. Ощущение появилось слишком внезапно, отчего он чуть не пропустил его. Судя по всему, финальное поглощение 4-го фрукта Нирваны даровало ему еще более острое чутье, чем раньше. Манхао не смог определить источник угрозы, однако решил отложить рассеивание проклятия в надежде выманить этого неизвестного врага. К сожалению, этот враг оказался слишком осторожным, поэтому после 3 дней бесплотных ожиданий Манхао был вынужден отказаться от попытки заманить его в свой капкан. Взмахом руки Манхао заставил проклятый туман забурлить, пару мгновений спустя он сосредоточился внутри него. 3 дня переплавки гарантировали изгнание тумана всего за время горения одной благовонной палочки. Осталась лишь крохотная черная точка на кончике пальца Манхао. Удивительно, но она стала сосредоточием всей силы проклятия. Полное избавление от этого проклятия будет большим расточительством. Уверен, мне еще представится ситуация, где оно придется как раз кстати. Взглянув на черную точку, подумал Манхао. Посмотрев на звездное небо в последний раз, он взмахнул рукавом и исчез. Перемещение вернуло его на континент клана Мэн, где он в луче яркого света полетел в сторону своей бабушки. Она уже несколько дней с тревогой ждала возвращения Манхао. Почувствовав его появление, она с облегчением выдохнула. В ее глаза вернулась исчезнувшая теплота. С остальными его не связывали крепкие кровные узы, но он приходился ей внукам, прямым родственникам и потомкам. После возвращения Манхао люди и его бабушки продолжили совершать прорыв за прорывом. Особенно выделялись 2 дядюшек и 3 тетушек Манхао, а также 2 двоюродных дедушек. К этому моменту их культивация вернулась к своему предыдущему пику. Его 2 двоюродные дедушки теперь находились на великой завершенности царства древности, но уже могли на равных сражаться с практиками псевдо-дао. Бабушка тоже пребывала на великой завершенности царства древности с одним небольшим отличием. Манхао чувствовал исходящие от нее странные эманации. Судя по всему, это было как-то связано с самим Манхао. Сейчас массово шли приготовления к восстановлению позиции ветви в клане. «Настало время решить проблему с кланом Мэн», – пробормотала бабушка Мэн. «Что когда-то было нашим, вновь вернется к нам». Слишком долго она была вынуждена скрывать горящее внутри нее пламя, рядом с ней стояли 2 двоюродных дедушек Манхао. «Пора, пора возвращаться домой». С этими словами она вместе с 2 двоюродными дедушками, дядюшками и 3 тетушками превратилась в лучи света и отправилась к центральному континенту клана Мэн. Спокойный как пруд зимой, Манхао держался рядом с бабушкой, что до остальных членов ветви, они остались в родовом особняке. Их хоть и выросшая культивация все еще не позволяла участвовать в грядущей схватке. Со свистом Манхао и остальные полетели к главному континенту, вскоре они достигли родового особняка клана. На лицах бабушки и 2 двоюродных дедушек читались бурлящие в них эмоции. Что до тетушек и дедушек, они с ностальгией пожалели раскинувшийся перед ними пейзаж. После позорного изгнания много лет назад никто из них не думал, что им когда-то доведется еще раз здесь побывать. Но сегодня они вернулись. Все это стало возможным только благодаря Манхао. Их лица были нечитаемыми, но глубоко внутри они были очень ему благодарны. Родовой особняк клана Мэн окружал переливающийся барьер. Защитная магическая формация. После прошлого с ним столкновения Манхао узнал о скрытой в барьере силе. Только он собрался обогнать всех, как вдруг ему на плечо легла рука бабушки. «Хао-эр», — тихо сказала она, — «я позабочусь о магической формации». Старушка указала пальцем на великую магическую формацию. Этого оказалось достаточно, чтобы магическая формация, пугавшая даже Манхао, внезапно зарокотала. По его поверхности начала расползаться сеть трещин, а один из двоюродных дедушек решил объяснить Манхао происходящее. «На всей Восьмой горе и море мало кто может сравниться с твоей бабушкой в искусстве обращения с магическими формациями. Выйдя замуж за твоего деда, на нее возложили обязанность по поддержанию и корректировке защитной магической формации клана. Помимо патриархов, никто не разбирается в ней лучше нее. Эта магическая формация – самый сильный козырь твоей бабушки». Его двоюродный дедушка в луче яркого света полетел к родовому особняку клана Мэн. Манхао пораженно захлопал глазами, а потом с улыбкой полетел за ним. Их прибытие в родовой особняк поставило на уши весь клан. Девять ветвей и так уже были на взводе после недавнего инцидента с Манхао, поэтому когда магическая формация зарокотала и покрылась рябью, немало людей сразу же полетели узнать, в чем дело. В мгновение ока в сторону небольшой группы вылетели сотни лучей света. «Мэнчэнь!» – закричал кто-то. «Какого ты? А?» Говоривший от удивления умолк на полусловие, причем такая реакция была не у него одного. Все практики изумленно смотрели на бабушку Мэна остальных. «Ты... они...» Люди начали узнавать прибывших, хотя большинство из них принадлежали к старшему поколению. Вот они выглядели начисто сбитыми с толку. «Узнаете меня?» Выйдя вперед, спросил один из двоюродных дедушек Манхао. «Даже если нет, не страшно. Меня зовут Мэнхун!» Стоило ему ударить ногой, как послышался рокот, и облака в небе забурлили. Судя по грохоту, прокатившемуся по родовому особняку, могло показаться, будто туда угодили молнии. Пока земля еще дрожала, вперед вышел еще один двоюродный дедушка Манхао. Выглядел он крайне мрачно, а его голос напоминал шипение змеи, от которого у многих мурашки пробежали по коже. «Я Мэн Янь. Прошло несколько сотен лет, но среди вас должны еще остаться те, кто помнят меня!» По толпе практиков клана Мэн прокатился коллективный вздох. «Десятая ветвь! Это десятая ветвь! Неважно, как вы нас зовете, десятая ветвь или первая!» Спокойно сказала бабушка Мэн. «Сегодня день нашего возвращения!» По взмаху ее руки вся защитная магическая формация громко зарокотала. Этот оглушительный звук усиливался голосом старушки, пока не превратился в настоящий ураган. Из девяти разных районов родового особняка клана Мэн тоже послышался рокот. Небо молниеносно затопило множество лучей света. Над кланом Мэн теперь парили десятки тысяч огней. С земли за происходящим наблюдало еще больше членов клана Мэн. По их лицам промелькнуло изумление, когда магическая формация зарокотала в ответ на голос бабушки Мэн. Вскоре все присутствующие неотрывно следили за старушкой. Опешившие эксперты клана только сейчас заметили у нее за спиной Манхао. При виде него они невольно ахнули. Бабушка Мэн стоически окинула взглядом собравшихся и не составила труда различить фракции, которыми являлись девять ветвей. Холодно хмыкнув, она двинулась вперед. Никто не посмел встать у нее на пути. Сейчас ни один человек не хотел рисковать вызвать гнев в десятой ветви, особенно в присутствии Манхао. Его схватка с патриархами клана Мэн посеяла в их сердцах семена страха. Пройдя немного, бабушка Мэн взглянула на одно крупное здание в окружении строений поменьше, которые вместе формировали нечто вроде маленького комплекса. «Когда-то здесь жила мать Хао-Эра», — сказала бабушка Мэн, излучая властную ауру. «Мне все равно, кто здесь сейчас живет. Лучше бы вам проваливать да поскорей. Мы забираем это место!» Затронутые этим объявлением фракции без радости восприняли эту новость. «Это уже слишком! Это родовой особняк седьмой ветви! Как ты смеешь?» «Люсю, не перегибай!» Послышался мрачный голос из огромного зала неподалеку. Оттуда вышел седовласый старик с культивацией великой завершенности царства древности. «А, так ты узнал меня!» Глаза старушки кровожадно блеснули. «Не ты ли наблюдал за нашим изгнанием? Не ты ли отказался нам помочь? Помнится, ты был очень рад, когда нас вышвырнули отсюда!» Взмахом руки она заставила великую магическую формацию сосредоточиться у себя над головой.